Ну, если вы забыли, то эта кляча реально трижды умудрилась свалить Тина оземь. Вновь высказывается Тария, и это с его ловкостью. Да и вообще, ему досталось на удивление тупое, злобное и непослушное животное. В общем, я думаю, Тин просто мстит за пережитые унижения. К тому же, остальных лошадей он утилизировал максимально быстро. Слышь, лоси, Ганс не обратил на слова Тарии никакого внимания. Мое внимание, а что значит когтик? Это мат такой, Костик, а не когтик. Это еще одна уменьшительная форма от моего имени, Ганс. Вмешиваюсь, телепортируясь шагом к ждущей меня в стороне от центра амбара компании, что едва сдержалась от того, чтобы синхронно отступить назад. Все, я вполне адекватен. Месть свершилась, и я спокоен. И не дай боги, кто-то решит сострить по этому поводу, Тария. А чего сразу? Ладно, я поняла, острить не буду. Только ты тоже больше так не шути, ладно. Если что, то будешь бежать пешком, как и хотел. Просто выглядело действительно стрёмно. Полный бздец, вообще. Остальные поддержали слова девушки одобрительным молчанием, явно пребывая в душевном раздрае от произошедшей перед ними расправы. Успокаивать их пришлось добрые 10 минут, а потом еще час доказывать, что я в своем уме и не двинулся кукухой. Мол, пообещал себе, что скормлю эту мразь тени, инфернально хохоча при этом, вот и выполнил давний зарок. Потом пришлось еще 2 часа отбиваться от Тарии поддержавших ее мужчин, желающих знать полную форму моего имени. Что, кстати, странно, ведь в Алурии мною были встречены, в том числе, обладатели относительно распространенных на земле имен. Тария может быть очень доставучей, уже не раз замечал. Уборку на ферме мы проводили со всем старанием, на какое были способны. Мы убирали любые следы нашего здесь пребывания, убирали без остатка, вплоть до протирания теневой тряпочкой, затирая даже энергетические отметки. Тех тварей, которых сама судьба послала меня мучить, тоже пришлось убить, к моему глубочайшему облегчению, слишком подозрительными зацепками были бы эти животины, с которыми мы провели столько времени, подарок для ясновидца даже круче, чем слямзенный мною сундучок. Команда своих лошадок прибила быстро, а вот свою я старательно и вдумчиво топил в тенях, не в тени, как таковой, ибо открывать прорыв я бы не рискнул, следы его легко заметить, как и следы небесной силы. Реши я затереть следы первичные. Нет, просто огромная масса теней, постепенно вытягивающая жизнь. Думаю, будь здесь какой-то представитель общества защиты животных, он бы от лицезрения моих действий получил класс с берсеркой квест на мое уничтожение. Лаборатория, тренировочный полигон, зеркальный барьер и усилитель ясновидения, все зачищалось под ноль. Память фермера и его слуг в очередной раз справилась с максимальной тщательностью, и вообще слава паранойи во всей красе. Могу быть уверенным, если этот домик не начнут буквально по соломинке разбирать, то ничего внятного найти не смогут. А таких спецов, которые смогут что-то заметить, даже если и при разборе на соломинке у короны не может быть много, есть не нулевой шанс на то, что нашу Лёшку вообще не найдут, посчитав, что мы пришли из леса. В лес мы и уйдем, если уж на то пошло. Именно поэтому пришлось убить и превратить в прах лошадей, через лес их не протащить, а бежать придется далеко и быстро, возможно аж до самых диких земель, где наши поиски будут максимально затруднены. Есть варианты, но все слишком сильно зависят от того, что мы сможем, если сможем, узнать от мастера Феррера, когда, если, я вскрою его череп на предмет интересных тайн. С собой мы тащим только минимальное количество припасов, да запасы алхимической бурды всех сортов и расцветок. Большую часть лаборатории, кроме самого минимума, пришлось уничтожить вместе с дорогими и крайне редкими контейнерами и сундуком. Слишком громоздкие и приметные вещички. За спиной болталось несколько маленьких, в одно ведро всего-то, бочонков для игры. Уж с ее-то выносливостью и регенерацией я мог разогнать ее настолько, что по голым физическим параметрам она перегонит иную легендарную тварь. Специализованных умений и уникальных способностей ей это не добавит, но тут тот самый случай, когда молоток может заменить собой любой скальпель. Лишь бы только не нарвалась по глупости, но это уже нервное, каким бы низким ни был ее интеллект, но на охоте она думает очень быстро и, что важно, правильно. Агра не подведет, как не подведут меня и остальные мои соратники. Главное, чтобы я сам не подвел их. Каждому из нас достались целые плеяды бутылочек, флаконов и пузырьков, причем далеко не все из этого нужно было пить прямо сейчас, а то и пить вообще. Были тут и алхимические гранаты всех сортов, и узкоспециализированные усилители, которые нужно будет выпить только в особом случае, но даже так количество использованного было внушающим. Тария и Ганс получили эликсир черной розы, дающий им эрзац моих теневых способностей, очень своеобразное успокоительное, не позволяющее проявиться негативным психическим эффектом, парочку усилителей статов, мощные регенераторы, зелье сопротивления магии, зелье повышения боевых навыков. Было среди украденного парочка костей каких-то могучих воинов, при переработке в зелье временно подаривших выпившим часть своих навыков, и несколько разномастных нейтрализаторов токсинов, и ядов, и шлаков от выпитых микстур, а кожу их покрывали специальное масло и присыпка, способные совместно защитить практически от любого магического воздействия. Лоси отхватил тот же комплект, поднявший его статы на огромную высоту, отчего ему пришлось потратить немного времени на привыкание к новым возможностям, Гансу и Тари тоже, но им было легче, а еще я сварил для него настойку, крайне повышающую контроль над небесной энергией, пусть и тоже временно, плюс такой же психический стабилизатор, ибо на его нынешнем уровне уже существовала реальная опасность раствориться в синеве небес до конца. Что тут сказать, иные планы всегда были источником опасности, даже если это столь доброжелательные, на первый неопытный взгляд, места, как небо. Игра выпила больше всех, вот и расколбасила ее больше всех. Поднятая выше всяких норм скрытность, возможность укрывать себя силой леса точно так же, как и силой болота, на пару неделек, да еще и не пропадающая до конца, только ослабляясь, временное изъятие слабости к огню и кислоте, перед которыми болотные агры бессильны, все это было только верхушкой айсберга. Сейчас ее можно убить разве что только испарив ей голову, да и то не могу быть до конца уверенным. Отдельно замечу, что процесс втирания в кожу небольшого бочонка противомагического масла я вынужден был закрыть тишиной в зале. Нет, она прекрасно поняла, что именно ей нужно делать с зельями, во снах мы все отработали больше сотни раз, намного больше. Но вот того, что эта зеленая и крайне тупая нимфоманка решит совместить процесс втирания составов тела с очередным сеансом самоудовлетворения, стал для меня неожиданностью. Хотя Тария так и порывалась пойти помочь зеленым титькам намаслить эти самые титьки. Есть у меня подозрение, что влияние притягательного тела и феромонов на Тарию так до конца и не прошло, ибо слишком уж девушка пускает слюни по игре, но это, опять-таки, дело далекого будущего, если мы переживем эту ночь. На десерт я обработал алхимией и эссенциализмом все наши шмотки, превратив их в весьма убедительное подобие доспехов. По крайней мере, ножи ткань рубашек не резали, а легкие кожаные доспехи стали прочнее стали. Сюда же можно добавить заметное ослабление всей входящей магии, увы, не только враждебной. С другой стороны, бенефиков среди нас нет, а проклинателей среди врагов наверняка хватает. Шмотки, бывшие самыми простыми, пусть и качественными, внезапно поднялись в грейде, став редкими. Неплохо получилось, пусть пока что это и максимум, на который я способен без вымачивания одежды в бидонах с зельями. Ну все, ребята, говорю напутственное слово, план все помнит. Пришли, пошумели и вышли, в идеале даже без шума. Все помнят свои роли, и я верю в то, что никто не налаживает. Удачи нам и давайте встряхнем этот мир. Ответом мне стали четыре хищные улыбки. Игра улыбнулась просто за компанию, и мы молча стукнулись кулаками. Плевать на шансы, я просто не приму иного результата, кроме успеха и нашего выживания после этого успеха. А шансы? Что шансы и процентные соотношения значит против героя, у которого есть великая, мать его так, миссия, по спасению, уничтожению, мира. Должно же у моего амплуа быть хоть какое-то полезное применение, терпеть не могу просить о чем-то админов и систему. Но сейчас ответственно заявляю, что в случае подлянки судьбы буду юзать обилку админского поноса по откату до тех пор, пока не состарюсь. Надеюсь, они будут впечатлены по самые гланды. И пусть за мною бегают хоть все бобики мироздания скопом. Примечание к части. 22 странички. Можете считать, что на этой неделе было не 3 проды, а сразу 4. Кубов тоже дохрена было, но все приводить не стану. Прокнуло на прокачку алхимии. Причем даже без критов, просто бонусов накопилось, и наконец-то ГГ смог понять механизм класса и его опасности. Ну и наличие реально крутых реагентов сыграло роль. Был крит на создание отражения барьера, правда не чистый, а за счет бонусов. И тут же откат получил, но выдержал сам, без моей помощи, бонусов и так мало-мало осталось. Прокачка созидания вышла очень легко, тот случай, когда это было почти безопасным занятием за счет всех имеющихся бонусов и правильного выбора приложения усилий. Титул сдался под атаками ГГ, 27 бросков, с огромными минусами, но каждый провал добавлял по плюс один к следующему результату. ГГ был уже близок к тому, чтобы сорваться и попереть в каменную, не завершив тренировку, но все же сумел. Ура ему! Разговор с Тарией вышел очень удачным, плюс к морали и вообще раскрылся характер, который никак нельзя было раскрыть нормальным способом. ГГ поверг своего истинного врага номер два после Бобика, таки прибив эту тварь. Лошади пали смертью храбрых? Нет. Вышли очень удачные зелья, но с такими реагентами оно и не удивительно. Часть этих реагентов ГГ еще и с собой прихватил, благо легкие. ГГ и Тария пролетели мимо совместного натирания игры маслом, перерастающим в ПВП, но игра не сдается, даже если ей остались только свои руки. Вроде все. Добра вам. Глава 18. Счетчик времени безжалостно тикает, напоминая о том, что сейчас промедление будет подобно смерти, причем далеко не для одного меня. У меня есть 10 часов для того, чтобы проникнуть внутрь крепости, приготовив почву для дальнейших диверсий, чтобы в нужный момент провести необходимые действия, давая шанс на выживание своим товарищам. Сами же товарищи ждут не дождутся своего хода, дабы использовать выданные им якоря для призыва теней и самим броситься в бой. И если в игре, по большому счету, плевать, она отлично умеет ждать в засаде, то куда менее привыкшие к затяжному ожиданию люди нервничают намного сильнее приемлемой нормы. Они начнут атаку в любом случае, если не получат от меня сигнал об отступлении, а мне, если не хочу их угробить, нужно сделать все быстро и в срок. Пока что команда осталась сидеть в неприметной ложбинке, буквально в паре сотен метров от начала внешнего периметра. Естественно, такое удобное место для подготовки к диверсии было оснащено сигналками и ловушками, и потому ребята сидят именно там. Сама ложбинка расположена слишком далеко и неудобно, чтобы постоянно к ней ходить, а потому егеря надеялись на сигнальные чары. Нет, они-то легко могли проверить сие место, если бы их было хотя бы на две пятерки больше, но их было слишком мало. Да кому я вообще заливаю, если ответ мне и так известен, ведь их начальство изрядно обленилось, чтобы посылать разведчиков за пределы периметра слишком часто. Ясновидение мне подсказало, нашептало, что если какой-то человек, пусть даже обладающий пропускным амулетом, покинет территорию периметра, то его возвращение потребует длительной настройки и маленькой ложной тревоги. Сами егеря были профессионалами, которым совсем не влом тратить свое время на длительные проверки и повторные подключения к защитным контурам. А вот операторам он их контуров подобной трудовой этики явно не доставало, несмотря на их профессионализм уже в своей сфере деятельности. В результате, егеря выходили из-под защиты, прочесывая ближайший лес, слишком редко, а моя команда могла сидеть в уютной ложбинке почти без опасений. В конце концов, в каменной никогда ничего толком не происходит, если не считать причуд начальников. Пролезть внутрь складки на этот раз было куда проще, чем в прошлый мой визит. Во-первых, я уже изучил структуру защиты, отчего был способен пройти сквозь нее, вообще не задержавшись при этом даже на единый миг. Во-вторых, готовый план действий и спешка давали такую мотивацию и ускоряющий пинок, что времени на сомнения не оставалось. А в-третьих, что самое важное, мой новый титул позволял маскироваться ощутимо надежнее и легче, не доставляя мне лишних трудностей. Уже знакомое ощущение царапающих саму душу осколков стекла, и я проплываю внутрь складки, воспользовавшись обликом ближайшего ко мне карася. Рыба эта оказалась даже немного крупнее набивших мне оскомину за последнее время крыс, которых я такими темпами возненавижу всей душой. Тот факт, что я научился надевать на себя настолько маленькие тени, не делает это занятие сколь-либо приятным, скорее даже исключительно наоборот, причем совсем наоборот. Костику опять не везет. Песенки песенками, но я уже внутри пространственной аномалии, снова ощущая неприятный взгляд из окружающей местности мглы, что, кажется, стало даже несколько гуще. Точно-точно кажется, я в этом уверен. Просто нервишки шалят, не более. Там нет никакого чудовища, что заметило мое присутствие и решило подойти поближе. Нет его там, я сказал. Такие позитивные мысли и размышления не мешали мне медленно и печально продвигаться вперед, прямиком к той самой скале, в которой выдолбили чертову твердыню. Мысли были матерными, полными всяческих пожеланий непрерывного поноса для столь талантливых строителей, даже если они уже давно умерли. Панцири куполообразных барьеров все так же сияли нестерпимым светом вредоносной магии, а я медленно и печально полз в их сторону, уже даже не пытаясь выйти в реальность, постоянно пребывая в тени. И с каждой блудской секундой я был вынужден погружаться все глубже и глубже, просто чтобы не быть вышвырнутым в реальность. Чем глубже ныряешь, тем менее четким и прорисованным становится мир. Сначала исчезают мелкие детали, вроде трав, камушков, тоненьких веток и листьев на деревьях, даже простой шаг может унести тебя достаточно глубоко, чтобы перестать различать эти детали. Следом исчезают черты покрупнее, оставляя только едва заметные линии, словно черновик еще не начатого рисунка. Черточка, чернильно-черный столбик, там, где должно быть дерево, темно-серая клякса на месте здоровенного каменного обломка, едва заметные огоньки магических сигналок и четкий образ враждебного барьера, изрядно потускневший, но все еще опасный и яркий. Сейчас я даже благодарен этому образу, он уже не пугает, но наоборот, служит путеводной нитью, неугасимым маяком, не дающим мне потерять ориентацию в пространстве и заблудиться в слишком чужом мне мире, который уже не выходит узнавать. Одно неосторожное движение, и я упаду еще глубже, туда, куда этот свет уже не достанет, лишив меня даже такого призрачного ориентирования, каким я обладаю сейчас. И дело даже не в том, что я не смогу выйти обратно, классовые перки позволят выплыть вверх, даже если я совсем потеряюсь, просто за счет вложенных в мою суть инстинктов. Вот только там, на дне, куда не доходит тусклый свет враждебной магии, живут такие твари, для которых один неосторожно забравшийся в их логово попаданец даже закуской не будет. Так, планктон, случайно затянутый в ноздрю на вдохе, образно говоря, еще одно неосторожное движение, и я, наоборот, скользну вверх, обжигая свое призрачное тело невыносимо ярким волшебством. Даже если я и смогу удержаться и не выпасть в реальность на радость активным системам защиты, то такой ожог потребует времени на восстановление и заберет часть моего резерва. Резерв, конечно, восстановится и очень быстро, особенно при нахождении в глубине планетени, но вот время, будь оно неладно, терять никак нельзя, иначе бобо. Потому-то я и выдерживаю баланс, медленно подплывая к небольшой расщелине в первом куполе, протискиваясь внутрь, словно червь сквозь землю. Этот участок является стыком двух основных элементов барьера, фактически единственным его слабым местом. В реальности этот стык вообще не виден, и даже во взоре он достигал максимум пары миллиметров, с учетом того, что вообще был не виден из-за сияния волшебства. Но здесь, на такой глубине, этот стык уже не тоненькая трещина, а огромный пролом, в который таких, как я, трое пролезет. Думаю, если нырну еще глубже, то даже в самом куполе появятся прорехи, сквозь которые можно будет безбоязненно прошмыгнуть. На такой глубине уже нет земли под ногами, а потому я больше не шагаю, а фактически плыву в невесомой черноте и серости. Нет чувства верха и низа, а просто так отдаваться на волю заложенных в меня инстинктивных знаний мне как-то сцикотно. Вроде бы и уверен в своих силах, но лучше пока не рисковать. Тем более, что ориентир у меня очень четкий, пропустить не выйдет, даже если очень постараться. Первые два барьера так и проходятся, скорее, проплываются, мною, без приложения сколь-либо значимых затрат сил. У меня даже потраченное ранее успело восполниться, на этой глубине резерв наполняется со страшной силой, когда я подошел к третьему куполу. Куполу, который так просто преодолеть будет невозможно, особенно для меня, ведь не может тень быть неуязвимой к чистейшему свету. Даже сейчас меня обжигает, словно вышел на солнечный пляж, ни разу в жизни не пытаясь добавить себе загара до этого дня. Это еще не опасно, но если я попытаюсь приблизиться к куполу и пробраться в проем между ним и соседними барьерами, то мало мне не покажется. Ладно, Костик, пришла пора крайних мер. До этого момента мое тело, несмотря на призрачную форму, сохраняло человеческие черты, а сам я буквально плыл брассом, но теперь все поменялось. Я словно слился с этим местом, потянувшись в самую глубину своего сознания, туда, где хранились те самые инстинкты, то бесконечно чужое понимание, которое позволяло мне использовать классовые умения. Тело будто бы поплыло, меняясь, искажаясь и переплавляясь во что-то иное, более пригодное, более правильное для этого места. Ног больше не было, ибо они слились в одну странную массу, одновременно напоминающую плавник русалки и дымный хвост какого-то мультяшного джина. Туловище вытянулось, приобрело какую-то хищность, а позвоночник стал слишком длинным, словно у змеи, позволяя изгибаться под невозможными углами и едва ли не узлом завязываться. Руки приобрели, вырастили с нуля, огромные когти, больше напоминая какие-то клинки, пополам с плавниками, чем обычные конечности. Да еще и все кости из них пропали напрочь, из-за чего рученьки мои больше напоминают какие-то богомерзкие тентакли, чем, собственно, руки. Разум выхолодило до полного онемения, а голод и жажда чужих жизней застыли на той тонкой грани, где еще немного, самую малость, и даже цена человечности не удержит оную человечность от распада на атомарные составляющие. Но, несмотря на все эти неприятности, результат был неоспоримым. Пропала неуверенность и потерянность, исчезнув словно дым, теперь я прекрасно знал, куда, как и зачем мне нужно двигаться, чтобы прибыть в нужный мне участок. Более того, я, наверное, даже мог бы выплыть в строго заданных координатах, если бы сумел не задеть при этом сигналки. Само тело теперь не так сильно страдало от яркого света, вернее, света, что жаждал распылить меня в прах. Во-первых, я неосознанно нырнул еще глубже, а во-вторых, новое тело, несмотря на ожоги, регенерировало повреждения быстрее, чем получало. Отличный задел для успешного преодоления очередного препятствия. С огромным трудом удерживая ясность сознания, двигаюсь вперед, постепенно протекая между пылающих колонн, проходя сквозь купола барьеров, словно вода сквозь песок. Это было одновременно и сложнее, и проще, чем я думал. Обратно в человека я превратился, уже находясь внутри каменной, пусть и все еще пребывая в тени, на самом верху ее. Выползти прямиком на склад удалось буквально чудом, и только с пятой попытки приходилось выплывать наугад, молясь святому Рандомию, чтобы не задеть при всплывании какую-то глубинную сигналку, специально для таких хитрецов оставленную. А они были. Я насчитал 21, а потом сбился со счета, так как их было дохера. К счастью, полученных от засланной ранее тени данных, пополам с информацией, вытащенной из чужих снов и при помощи ясновидения, все же хватило, чтобы сориентироваться достаточно быстро. То ли тут был еще один, незамеченный мною ранее, слой защиты, то ли я просто что-то неправильно делал, но глубинные участки плана тени несколько не соответствовали таковым в реальном мире. Особой опасности это не представляло, но бесило неимоверно. Как же иначе, если слишком часто приходилось нырять на глубину, чтобы потом выплыть непонятно где. Почти каждая дверь была защищена так, что обычными шагами ее преодолеть не получилось бы никак. Незаметно, я имею в виду, а такой лафы, как во время моих приключений в крае, когда можно было просто пройти сквозь стену там, где дверь зачаровали слишком сильно, здесь уже не было, стены тоже зачаровали, может и слабее, но совсем не намного. К тому же, сам материал, из которого каменную построили, был каким-то неправильным, отчего мне совсем не хотелось протискиваться сквозь его структуру. А ну как возьмет, да и зажует, но ничто не вечно, включая даже мои муки. И вот я уже вишу посреди заставленного всякой вкусной всячиной помещения, где почти нет каких-либо наблюдателей. Четверку лениво травящих друг другу тысячу раз слышанные ими байки солдат я за серьезную преграду не считаю, как и за нормальное наблюдение. В принципе, они и правы, замкнутое поле бдит надежнее любого мешка с мясом, но конкретно тут, на складе, оно малость не дорабатывает. Меня человека оно бы нашло без малейших проблем, но я-то сейчас и не собираюсь быть человеком. Секунда на концентрацию, а потом мгновенная череда действий, быстрая настолько, что даже для меня она слилась в одно непрерывное деяние, неразделимое на отдельные фрагменты. Выход из тени, захват образа и перевоплощение, быстрые настолько, насколько это вообще может быть возможным. Один короткий миг, за который сердце не успело бы даже удар сделать, после чего в дальнем углу склада раздался едва слышный шлепок и тихое, но непередаваемо эмоциональное «пи». Все же не смог я ни накосячить, пусть и в мелочах, выпасть из тени и тут же принять облик крысы удалось без осложнений, но вот после, я образ оказался подвешенным на высоте 1,5 метра над поверхностью пола. Крыса, замечу, размером намного меньше, математика, однако. Дальше в ход пошли сука физика и блуд гравитация, которые наглым образом уронили крысиное тело на холодный и очень твердый камень, едва не разломав на части мой образ. То-то было бы веселое начало операции, если бы мне пришлось сходу в бой кидаться. Нет, у меня был план и на этот случай тоже, но после мне пришлось бы быстро-быстро убегать, думать забыв о том, чтобы похитить сидящего в самой глубине крепости Фирера. Совсем, бять, крысы распоясались. Поддержал мой возмущенный писк самый дальний от меня боец, судя по всему, неплохо развивший восприятие. Вроде же их недавно травили. Они тут были еще до нашего приезда и будут многие годы после. Неожиданно философски ответил ему товарищ. Этих ублюдочных животных не смогли вытравить с продуктового склада никакие интенданты. А ведь у нас, во второй армии, завхозом служил Михась Феродов, а у него был уровень за тридцатник и классы совсем непростые. Но даже он потом рукой махнул, перебьешь, так новые заведутся в считанные недели. Эх, вот бы и мне сейчас в свою родную провинцию. Еще один солдат вообще не обратил внимания на слова коллег, просто воспользовавшись начатым разговором, чтобы пожаловаться на жизнь. Тут уже скоро мхом прорасту. Ну, дал я в морду тому капитану, так он сам начал на меня орать. То ему, мать его ять, неподобающее поведение, то кольчуга не отполирована. Как я ее, бять, отполирую, если мне через 3 дня в выход идти? Мне какой-то глазастый ублюдок прямо в сверкающую жопу стрелу отправит, зато, бять, буду одет, как на парад. Господи, гриф, да всем насрать, не выдержал обладатель прокачанного слуха, которому громкие причитания соратника доставляли больше всего неудобства. Ты не штрафные роты окучиваешь, а спокойно сидишь на жопе в нашей компании. Ты бы радовался, что не нужно ни хера делать, кроме как хипинать, но тебе подвиги подавай. Может, у меня и будет шанс на подвиг, чё ж ему не быть-то, парировал в раз успокоившийся нытик. Получу медаль на грудь, шпоры на ноги, землю в подарок. Ага, и Карин перед тобой еще юбку задерет, дополнил второй. Не кушал бы ты тех грибочков, что Сари выдает за опята, а то слишком уж тебя от них плющит. Ой, все, да идите вы. Я не вслушивался в слова спорящих в сотый раз к ряду стражей, неумолимо двигаясь вперед по заранее проложенным для меня норам. Никогда бы не подумал, что крысы смогут прогрызть даже камень. Хотя нет, тут все же не только камень, и не только прогрызть, простых щелей и нор все же хватает. Во время моих ползаний по этим самым норам я не единожды убеждался в том, что грызунов таки травили и убивали, скелетики животных, чаще всего разрезанные на 2 ровные половинки с помощью вложенного в замкнутое поле волшебства, встречались действительно часто. Одновременно с движением вперед, приходилось то и дело косить глазами на всплывшие сообщения от системы, которому я даже радоваться не мог, настолько задолбался с этой миссией. Форма тени, 3.9, позволяет придавать всему своему телу свойства тени, находясь при этом в материальном мире. Позволяет манипулировать формой собственного тела при нахождении в теневой форме. Позволяет полностью игнорировать любой физический или недостаточно сильный магический урон, если он нанесен по участку тела, который принял форму тени. Позволяет свободно ориентироваться на относительно глубоких слоях тени, принимая более подходящую для пребывания там форму. Позволяет ограниченно увеличивать объем и мощь собственного тела с помощью принятия теневой формы. При нахождении в форме тени, характеристики незначительно усиливаются в зависимости от степени изменения. Отвалили, конечно, неплохо, но я предпочел бы раскачать куда более полезную эгиду, чем мутную и вредную для душевного здоровья форму. Впрочем, глупо будет отрицать тот факт, что при дальнейшей раскачке, эгида станет ничуть не менее опасной для меня самого, как и любой другой скилл из теневой или иной классовой ветви развития. Прелести обладания мифическим классом, что тут еще сказать, никогда бы не подумал, что крысы настолько территориальные твари, мою персону, замаскированную под одну из них, регулярно желали отбздить всей толпой как неместного. То ли крысы каким-то образом видели во мне чужака, то ли я как-то не по-крысиному себя вел, но мне пришлось выдержать несколько неприятных драк. Естественно, даже поцарапать меня они не могли, а вот разрыв наложенного образа, особенно если я в этот момент буду находиться в очередной норе, светит неприятными ощущениями. Убить едва ли убьет, я успею перейти в тень, но вот мороки будет знатно. Даже если меня и не засечет замкнутое поле, то мне придется ползти обратно на продовольственный склад, чтобы еще раз надеть на себя крысиную тень. Кажется, я начинаю ненавидеть крыс еще сильнее, хотя я и сомневался в том, что подобное вообще возможно. Крыса, ползущая вдоль стенки широкого коридора, по которому то и дело сновали туда-сюда местные обитатели, могла бы с готовностью подписывать свое крысиное завещание и передавать последний привет крысиным внукам, так как жизнь ее была бы недолгой. Тот факт, что люди не смогли вытравить мерзких животных окончательно, совсем не означал, что их стали бы терпеть, попадись они на глаза. А глаз тут было много, причем таких, которые привыкли подмечать каждую мелочь, скрывающуюся или скрываемую, куда лучше простой крысы. Увы, но крыса эта была не просто крысой, но еще и великим мастером скрытности, пусть мастерство это было изрядно приглушено за счет необходимости нести на себе чужой образ. Взгляд соскальзывал с нее, глаза не замечали ее, сенсорные навыки воспринимали как пустое место, а сама зверушка производила шума чуть меньше, чем ни хрена. Простых взглядов тут, конечно же, не было, но для целеустремленной крысы даже этого не хватало. Разумеется, я бы предпочел попросту проползти по своим крысиным норам, невзирая на сопротивление изначальных их обитателей. Вот только, как я уже говорил, крысы тут были далеко не в таком числе, чтобы иметь возможность прорыть своими норами всю территорию каменной, или хотя бы значимую ее часть. Вне пределов продовольственных складов и территорий к нему примыкающих, крысы если когда-то и были, то оказались надежно вытравленными, не оставив после себя даже скелетов и дерьма. Вот и полз я едва ли не на виду у всей заинтересованной публики, каждый миг рискуя встретить кого-то, чья наблюдательность окажется достаточно высокой, чтобы пробить мою ослабленную скрытность и поставить крест на операции. Возможность ползти под потолком или сквозь вентиляцию я даже не рассматриваю, ведь местные управляющие явно смотрели земные ужастики. Это на полу датчиков было относительно немного, ведь тут постоянно ходили целые толпы людей, а вот под потолком и в вентиляции хода не было. Казалось, что вся площадь этих участков была одной сплошной ловушкой, как раз для таких идиотов, как я. Сфера, кстати, видела там подозрительные кучки пепла, свидетельствующие о том, что иногда туда что-то дозалазит, пусть и живет после этого совсем недолго. Несколько раз, когда приходилось преодолевать не просто сигналки, а полноценные заслоны на дверных проемах, приходилось использовать заранее заготовленный трюк, любовно сконструированный еще за время сидения на ферме. Магические негаторы – это вообще отдельная тема, которую можно расписывать долго, муторно и все равно недостаточно. Суть моего плана была в том, чтобы заполнить сосуд эссенцией максимально концентрированной сутью, воплощающей в себе концепции отмены, безвремения и отсутствия. Получившееся облачко было не чисто золотым, а, скорее, темно-зеленым с золотистыми оттенками внутри, но действие его не вызывало сомнения. Если бы эта штука просто ослабляла или удаляла магию на определенном участке, то я бы мгновенно поднял тревогу своими действиями. Обрыв сигнала – это само по себе неплохой сигнал, но мое творение действовало куда тоньше и изящнее. Там, где в воздух попадала созданная мною взвесь, не происходило ничего. Максимально стабилизировались магические и физические эманации, оставаясь такими же, как и секунду тому назад. На короткий срок, пока не развеется эссенция, все барьеры и замкнутые поля не видели ничего необычного в нужном участке, даже если там и творилась сущая чехарда. Такая вот хитрая фиговина, специально для фэнтезийных шпионов в моем лице. Осторожности это не отменяло, заставляя следить за тем, чтобы не задеть своим зельем кого-то еще, чтобы зелье вовремя распадалось, до того момента, как в его зону зайдет кто-то лишний, чтобы не растратить все запасы раньше времени. За всем приходилось следить, но такова цена даже самого крохотного шанса, способного сместить сложность из невозможно в принципе, да если очень постараться. А уж я-то постараюсь. Времени, как ни странно, хватало с немалым запасом, посему я не слишком сильно волновался, направляясь в офицерские ярусы. Не стану лгать, утверждая о том, что у меня есть надежный план, ибо плана как такового нет вообще, есть только десятки набросков того, что можно будет сделать, если повезет. В худшем случае, я вынужден буду сычевать тут до того самого момента, когда мои товарищи пойдут в свой самый опасный бой, а в лучшем, их действия не понадобятся, так как я успею самостоятельно провернуть все делишки и даже вернуться обратно. В любом случае, нужно все проверить. Попытка пролезть к Фереру была не то чтобы заведомо провальной, но очень трудновыполнимой и слишком рискованной. Прыжок в неизвестность, без малейшей гарантии успеха и с низкими шансами на оный. Слишком много постоянно пребывающих в активности барьеров, а моего негатора, запасенного в сосуде, хватит только на половину пути в одну сторону. Попытаться можно, но в случае провала я уже не смогу вернуться обратно. А ведь нужно будет еще и взять живьем самого старикашку, у которого уровень внушает немалое уважение, да и класс тоже, пусть он будет десяток раз не боевым. Точно туда же отправилась идея с попыткой вывести из строя центральный реактор крепости, позволяющий напитывать собою все накрученные здесь ловушки. Нет, я ничуть не спорю с тем фактом, что сделав этот подвиг, упрощу свою задачу в несколько раз, но ведь не сделаю же. Я просто не представляю, насколько крутым надо быть, чтобы проникнуть туда незаметно. И даже если я сумею это сделать, чрезвычайно удачно нырнув на глубокие слои тени, а после еще и сумев, не иначе как милостью самого админа Боженьки, вынырнуть четко внутри помещения, где размещено ядро защиты, остается еще и чертова мгла, природу которой я не понимаю. А поскольку ядро перерабатывает на нейтральную энергию именно мглу, то он и дряни там много до неприличия. И мне совсем не хочется проверять, как именно эта гадость попытается меня убить. И нет, я ничуть не сомневаюсь в том, что обязательно попытается. Опыт, мать его в сраку. Куда перспективнее выглядела идея с захватом или допросом кого-то из младших учеников и коллег Феррера. Уж их-то охраняют куда хуже, а некие знания есть и у них тоже. Но тут мое везение показало себя во всей красе, просто предельно ясно показало. Буквально за час до того момента, когда я выдвинулся на дело, Феррер собрал всех своих идиотов и погнал их заниматься наукой. И ждать их возвращения меньше, чем через трое суток лучше не стоит. Причем сие даже не мое мнение, а прямая цитата, подслушанная мною по ходу продвижения вперед. Один за другим, мои планы заготовки либо отбрасывались в сторону, либо откладывались в долгий ящик, либо я вообще удивлялся тому, как подобный бред пришел мне когда-то в голову и зачем я его внес в рабочий конспект. Нельзя сказать, что я очень расстроился, ведь изначально прекрасно понимал, что даже 1-2 успешно выполненных пункта будут настоящим успехом, но все же слишком напрягало меня постоянное вычеркивание идей из списка, пока я не нашел ту, которая могла бы быть исполнена хоть прямо сейчас. Для разнообразия, этот план принадлежал мозгам Тари, которая иногда выдавала такие планы, что хоть стой, хоть падай, но остающиеся при этом вполне рабочими. В черновом варианте этот план звучал примерно как найти девку посимпатичнее, выбить ей мозг кольцом, а потом еще и просто выбить, воспользовавшись ею как информатором и диверсантом. Первая часть плана, если что, прямая цитата, потому претензии по поводу этических норм не принимаются. Как ни странно, но некоторое здравое зерно в ее идее было, отчего пришлось потратить достаточно много времени на то, чтобы отсеять это зерно поближе к нормальным планам. Сама суть идеи, использовать кольцо для получения информации была неплохой и даже в чем-то здравой, но вот вопрос в том, на ком использовать подобную способность. Напоминаю, что перезарядка подчиняющего умения длится сутки, а у меня уже меньше 8 часов, так что попытка будет строго одна единственная. Добавлю сюда еще и тот факт, что женщин тут не так чтобы вообще много, а большая часть из них обычные служанки, которые типа нежить, но не нежить. И толку мне с одной подчиненной твари в людском обличии, если я даже не знаю, сумеет ли кольцо перебить вложенные в нее директивы, то есть оно должно, но я-то не могу быть уверенным. Кроме прислуги есть несколько девиц в составе егерей, аж целых 3 штуки, парочка магичек, еще несколько девиц из командного состава и, собственно, все главные роли в цепи командования заняты сильным полом, исключая только 2 телохранительниц Феррера. Вот только эти 2 смертельно опасные бешеные суки, опять цитата одного из пытавшихся за ними приударить, никогда не отдалялись от начальства, а значит пролезть к ним тоже не выйдет. А жаль, вот как раз эти 2 были бы очень полезны. И все же одна краля, пригодная на роль жертвы, была нами найдена и даже находилась в пределах досягаемости прямо сейчас. И я не собирался этот шанс упускать, пусть и было мне малость неудобно от подобного решения. Вот убить бы я ее убил быстро и без всяких душевных терзаний, ибо враг. А вот превращать в секс-рабыню как-то оно совсем неправильно. Особенно, если ей выпадет какая-то адская способность вроде того же концентратора подчинения, что выдали от щедрот админских тари. Нет, оно тоже полезно, но только не тогда, когда я стану первой жертвой только что обретенного умения. Был тут один дяденька, являющийся главным магом всея Каменной, если не считать стоящего отдельно от цепи командования Фирера. Так вот, этот благородный до мозга костей аристократ предпочитал иметь в составе крепости не только уютную комнатку, но и красивую девушку. Гамиляторовой, несомненно, был калачом тертым, иначе не дожил бы до своего возраста и уровня, а потому свою любовницу предварительно проверил как сам, так и через тайную стражу, не желая нарваться на засланку конкурирующей семьи или вообще шпионку. Но кольцо на то и есть мифический артефакт, что позволяет быстро поменять и перенаправить верности стремления даже весьма высокоуровневой женщине. Я, кстати, вынужденно признаю, что Гамиль умел выбирать себе девушек, ведь эта барышня была красивой. Я, признаюсь, даже не узнал ее имени, только класс и внешность, а потому понятия не имею, как зовут поводчика големов 32 уровня, но красота ее была действительно неоспоримой. Высокая, стройная, с идеальной фигурой. Она была куда красивее Тари до того момента, как ее внешность поправила кольцом, несмотря на то, что возраст ее явно вплотную приближался к заветным 30. Спокойное и отстраненное выражение на обрамленном белыми волосами лице, немного расфокусированный взгляд голубых глаз, высокий лоб и приятные черты лица, просто-таки воплощенное арийское бестие, прямиком из плакатов времен Второй мировой. Не хватает только свастики на форме и немецкого акцента. Ясновидение рассказало про нее достаточно, чтобы не испытывать особой жалости, как, впрочем, и ненависти. Эта дамочка была законченным флегматиком, отчего с одинаковым пофигизмом направляла своих големов против вражеских воинов и против вчерашних союзников. Миларет умел вовремя бить в спину, да, из-за своего равнодушного отношения к приказам высшего командования, она тут и оказалась, попросту не став переть на смерть по приказу какого-то высокородного долбоклюя, да и своим соратникам запретила. К тому моменту она осталась обладательницей самого высокого, после аристократичного дебилушки, звания. Будь самоубийственная атака утверждена официально и ждал бы ее трибунал, пусть убивать столь редкую специалистку и не стали бы. К счастью, дурная инициатива исходила исключительно от одинокой личности, а потому ее даже в звании не понизили. Правда, перевели в каменную, подальше от гнева родителей опозоренного сопляка. Не то чтобы это ее взволновало или расстроило. Любовницей Гамиля она стала с тем же пофигизмом, он едва ли не прямым текстом предложил ей протекцию. К чести самого аристократа, ему хватило порядочности столь же прямым текстом уверить запавшую в душу красотку в том, что ее отказ не принесет ей никаких негативных последствий. Впрочем, тут не только порядочность, но еще и мозги. Зачем подпускать к телу озлобленную девушку, особенно если девушка обладает высоким уровнем, она ведь и прибить может. А в конкретно этом случае, если я все сделаю по уму, так и вовсе прибьет, несмотря на все перестраховки. С шерстки обычной с виду крысы, засевшей в какой-то кладовке с моющими принадлежностями в виде нескольких ведер, швабры тряпок, начала стекать золотистая зелень, невесомой пылью заполняющая собою все свободное пространство. А спустя еще один короткий миг, образ крысы буквально стек вниз, открывая взгляду, если бы здесь было кому смотреть, человека, одетого в черный плащ, легкий кожаный доспех и устрашающего вида маску. Да и человека ли, он не вырос, не надулся, не выполз из кожи распавшейся крысы, нет, он был тут и раньше, но украденная тень не только давала облик, но и убеждала саму реальность в том, что перед нею крыса, а не человек. И человек пролезал в норы, полз по разрытым щелям и вмещался в небольшие выемки, куда даже рука его не вместилась бы. На определенном уровне развития, классовые умения заставляют законы физики и логики скромно отходить в сторонку, махая ручкой. А уж при наличии у применяющего оное умение мифического класса, процесс отступления и помахивания начинается уровней так на 15 раньше нормы. В общем, я был крут и пафосен, а самое главное еще и очень умен, в теории. На практике, конечно, не всегда, но я очень стараюсь. Вот сейчас, например, не стал появляться прямо посреди коридора, где мог бы встретить нежелательного свидетеля, а выбрал себе место поудобнее, более уютное и прикрытое от взглядов, особенно если парализовать работу сигнальных систем, которых тут все равно накидали больше, чем в сейфе иного богача, причем намного. Вопрос в том, как мне заставить идущую по коридору женщину войти в чертову кладовку, причем добровольно и не подавая сигналов на тревожные амулеты. Ответ был подан ясновидением, да с такой легкостью, что я чуть не уронил челюсть. То ли я становлюсь сильнее, То ли у них тут происходит перебой с работой антипророческого барьера, то ли внутри самой крепости этот барьер действует слабее, даже если у тебя нет амулета допуска. Последнее, кстати, вполне логично, ведь едва ли кто-то сумеет забраться внутрь только для того, чтобы всласть попользоваться прознанием. Специалистов вроде меня, могущих одновременно пролезть в любую дыру без мыла, регистрации и СМС, и способных на высшее ясновидение, они предвидеть не могли даже в наркотическом бреду. Пусть пожинают последствия. Когда женщина, надо бы все же узнать ее имя, проходила мимо чертовой двери, я постучал в нее, привлекая внимание магички. Какой бы опытной она ни была, но тут против нее сработал рефлекс и твердая уверенность в том, что внутри периметра бояться ей просто нечего. Будь у нее другое настроение, или выпусти я хоть каплю угрозы, она могла бы сходу схватиться за сигнальный амулет, вызывая тревожную группу. Уж на смеющихся за ее спиной у солдафонов ей настолько наплевать, что даже передать нельзя насколько. Но угрозы не было, как и подозрений, отчего она машинально последовала вложенному в человеческую суть порыву, посмотреть, что же там случилось. Собиралась она отчитать какого-то шутника, или просто проверить, не показался ли ей этот стук, но момент был выбран просто идеальный, рядом не было никого, да и сам коридор был достаточно пустынным. Все были либо на тренировке, либо отдыхали после нее, либо занимались личными, или государственными, проектами, как это делали потихоньку переставшие пить по-черному алхимики. В момент, когда она открыла дверь, я тут же втянул обратно в сосуд немалую часть эссенции, позволяя сигнальным чарам снова заработать на незначительном участке кладовой, для того, чтобы дамочка не пропала внезапно с радаров. Она была, да и есть, если уж на то пошло, отличным специалистом, вышколенным множеством битв и операций, так что реагировать начала практически сразу, даже до того, как толком осознала угрозу. Не боевой класс, ага, опыта обычного, а не системного, ей хватит на десяток другой псов войны, несмотря на он и класс, непригодный к прямой битве. Впрочем, разогнанный зельями и собственными статами попаданец оказался банально быстрее, не дав ей ни закричать, ни просигналить, ни даже понять, откуда идет угроза. Кольцо едва заметно засияло, а мне тут же пришлось резко втянуть женщину внутрь кладовки, одновременно накладывая на оную кладовку тишину в зале, ибо все пошло не совсем так, как я планировал. Я не знаю, как действовало кольцо на игру, ибо в тот момент тонул в болоте, отправленный туда ее же лапой. Тария же, в момент применения навыка, банально отключилась, отчего я и принял этот эффект за общий для всех представительниц рода людского. Как оказалось, ошибался, что совсем не удивительно, учитывая мою поразительную способность не думать о важных аспектах, полагаясь на счастливый случай. Характеристик дамочки хватило на то, чтобы не отключиться от нахлынувшего на нее потока удовольствия, напрочь меняющего и переписывающего ее личность. А умением или желанием сдерживать крики и стоны она никогда не отличалась. Если тебе хорошо, то смысл пытаться это скрыть, как от себя, так и от других. В общем, дамочка бурнейшим образом кончила прямо у меня на руках, отчего посреди ее форменных штанов, явно прошедших какую-то алхимическую обработку и сделанных из необычной ткани, начало с угрожающей скоростью расползаться мокрое пятно, становясь все шире по мере того, как мышцы ее живота и таза содрогались в непрерывных судорогах. В воздухе тут же появился очень характерный запах, а я, внезапно для себя, понял, почему Гамиль выбрал себе в любовнице именно эту красавицу, несмотря на наличие куда более изговорчивых и приятных в общении девушек. Сознание вернулось к ней довольно быстро, буквально за минуту, после чего она потерянным взором осмотрела кладовку, собственную форму, которую теперь проще выкинуть, чем избавить от следов недавнего оргазма и мою разодетую в маску фигуру. Тут же ее взгляд сначала потерял фокус, а потом ее глаза в изумлении расширились. Моя жертва добралась до всплывших системных сообщений, отчего начала мысленно прокачивать произошедшие с ней перемены. Сколько мне еще суждено прожить? Этот вопрос она задала спустя еще одну минуту, четко дав мне понять о том, что догадалась о своей роли отвлекающего фактора и о том, что жить ей, скорее всего, меньше суток. Профессионалка, мать ее так, колбасить ее должно по всем фронтам, но она привычно отбросила эмоции в сторону, сразу перейдя к делу. Я, диверсант, а раз это так, то она в лепешку расшибется, чтобы моя диверсия была успешной. Все же удивительный у нее склад характера, ибо подобного равнодушия к переменам в своей судьбе я пока что не встречал, если не считать культистов, едва ли больше суток, но шансы на твое выживание и дальнейшую жизнь все еще имеются. Откликаюсь, едва сумев подавить желание прибавить в голос побольше теней. Для начала тебе придется как-то вывести из игры твоего любовника, что в свою очередь зависит от того, какие именно навыки выпали тебе в результате моего влияния. Вновь никаких эмоций, только суровый профессионализм матерого ветерана, готовый к сражению в любой момент и с любым противником. Если ее что-то и удивило, то только тот факт, что ее новые дары могли иметь иную природу. Сейчас бы не помешал какой-то мощный навык, вроде того, что получила Тария. Можно даже тот же самый, что и у нее. Все равно ей придется раздеваться перед взглядом жаждущего ее тела мужчины. Я не уверена, что смогу расслабиться в достаточной мере, чтобы не вызвать подозрения у лорда Атеровая. Сам же он достаточно опытен в чтении по лицу, чтобы рассмотреть нечто скрываемое, не говоря уж о других навыках. Я не привыкла играть роль, пусть и умею держать лицо. Попытка притворства будет им мгновенно раскрыта. Тут же получаю от нее краткую резолюцию. Единственный шанс состоит в том, чтобы воспользоваться полученными от вашего влияния умениями. Но только в том случае, если лорд каким-то образом пропустит исходящую от меня угрозу. Его чутье развито до действительно впечатляющего уровня, а я не проходила тренировок, характерных для скрытников и убийц. Прошу прощения, если подвела вас, господин. Последнее слово она добавила как-то неуверенно, явно не привыкнув к тому, чтобы унижаться перед кем-то, но до безумия желая получить хотя бы тень моего одобрения, даже если это и значит прощание с собственной гордостью и гордыней. Учитывая ее характер, это действительно впечатляющая жертва. Это не проблема, я смогу прикрыть исходящую от тебя угрозу. Тут же успокаиваю ее, игнорируя вопросительную интонацию в ее обращении ко мне и не собираясь давать ей ни своего имени, ни лгать только что придуманное. Будь добра, сбрось мне свой полный статус. Просьба интимная в гораздо большей мере, чем предложение руки и сердца, но выполнена она оказалась быстрее, чем спустя секунду. А ведь даже Тария, несмотря на верность, решилась на подобное не сразу, далеко не сразу. Впрочем, Тария и не имела такой школы жизни, какую имела моя новая рабыня, союзница, инструмент. Отбрасываю в сторону стандартные описания двух редких классов, не имея времени на подробное ознакомление с ее статистикой, переходя сразу к дарованным аспектам, раз уж даже она сама посчитала их залогом успешности операции. Касание экстаза. 4-4, даровано. Прикосновение к открытой коже жертвы способно вызвать мгновенный оргазм, не позволяющий двигаться, колдовать или даже думать. Позволяет вызвать неконтролируемое извержение семени или сквирта. Позволяет заставить тело жертвы тратить собственную магическую энергию для продолжения извержения. Не позволяет жертве пожелать прервать поток удовольствия. Прикосновения и вызываемые им оргазмы имеют сильный наркотический эффект, способный вызвать зависимость, вплоть до мгновенного возникновения. Скорость появления зависимости основана на соотношении уровней, статов и силе воли жертвы. Ограничено применимо в бою. Фонтан наслаждения. 2-2, даровано. Позволяет обладателю умения извергать при оргазме огромное количество сквирта, имеющего эффект афродизиака и любовного зелья. Позволяет испытывать оргазм по желанию в любой момент времени. Истощение удовольствием. 3-3, даровано. При оргазме, жертва навыка перманентно теряет часть интеллекта и воли, вплоть до полной социальной нежизнеспособности. Обладатель навыка получает временное усиление мыслительных способностей, зависящее от количества поглощенного. Как бы оно там ни было, но Костя не дурак, а потому я мгновенно понял задумку этой опасной дамочки, тут же принявшись искать в ней изъяны. Получается, что если она успеет хотя бы коснуться своей жертвы, то просто затрахает мага 46 уровня до состояния дебила, если не сказать сразу овоща, при этом даже не убивая его, провоцируя таким образом реакцию от охранной системы. Варианты с тем, чтобы подсадить цель на сексуальную иглу, я даже не рассматриваю, ибо времени у нас всех попросту не будет в достаточной мере. У обладателя такого уровня зависимость придется вызывать не одну неделю, если не месяц, а вообще из нее вышел бы отличный боец-рукопашник или, скажем, какой-то монах, ведь навыки просто идеально подходят для ближнего боя. Даже жаль, что она чистый маг. К тому же, я сомневаюсь, что эти умения будут также эффективны против кого-то готового к бою и подобному влиянию, особенно, если этот кто-то будет выше ее по уровню и специализируется на магических барьерах. Все же еще одни гипносиски, или, там, гипнопопа были бы куда полезнее, но грешить на рандом я не стану, ибо комплект подобрался крайне полезный конкретно для этой операции. Беспонтовый фонтан наслаждения, конечно, бесполезен чуть более чем полностью, но на него ушло всего 2 пункта из 9 дарованных. В навыки так и вовсе ничего не добавило, но это даже хорошо, ибо искренне сомневаюсь, что мне бы пригодилось наличие у очередного юнита мастерского навыка в занятии любовью или в чем-то похожем. Ах да, еще очень-очень удивило меня побочное умение истощения. Это то, которое позволяет усиливать собственный интеллект. Если это все же возможно, то я просто обязан усилить чертову игру подобным эффектом, ибо ее тупость рано или поздно сведет меня в могилу, вернее вражеской стали и магии. Но черт возьми, интеллект, как его вообще можно повысить? Не для себя, конечно, ибо я и так офигенен, а для кого-то другого. Ну, может быть, еще немножко для себя. Самую малость, вообще чуть-чуть. Кажется, я понял, что именно ты предлагаешь. Выныриваю из размышлений, встречая спокойный и выжидающий взгляд подчиненной женщины. В целом очень хороший план. Сейчас я замаскируюсь, после чего ты пойдешь к своему любовнику, раз уж и так к нему направлялась. От любой его чуйки я тебя прикрыть смогу, главное не вызови его подозрений самостоятельно. И не надо господинов, можно на ты. Прошу прощения, но, прежде чем приступить к выполнению приказа, мне нужно сменить одежду. Все так же спокойно, с легкой долей опасения и нежеланием разочаровать, возражает магичка. Иначе мой внешний вид, как и издаваемый мною запах, вызовет закономерные вопросы, на которые я могу не суметь дать ответ. Даю себе мысленный подзатыльник, после чего мой мозг явно становится на место, приводя отличный вариант решения. Резко сближаюсь с женщиной, стараясь при этом оставаться в зоне распыления эссенции, после чего прикладываю к мокрому пятну на ее одежде руку. Если ее фонтан является наркотиком, то это автоматически возводит его в ранг алхимических ингредиентов, подвластных моему эссенциализму. Спустя минуту я стряхиваю с ладони золотисто-розовую пыль, после чего отступаю обратно под защиту распыленного негатора. Женщина провожает меня таким взглядом, что мне почти стало стыдно за то, что не разложил ее прямо тут, но дело должно быть сделано, а потому я отхожу обратно и молюсь все тому же рандомию о том, чтобы у меня получилось. Попытка украсть тень через половину крепости — это та еще задачка, особенно с учетом того, что окружающая магия и камень каким-то образом приглушают сферу. Я уже готов был плюнуть на все и нестись обратно на склады, чтобы снова своровать там так необходимый мне образ крысы, отправив женщину разбираться с магом самостоятельно. К счастью, в какой-то момент мне удалось перетащить на себя чертов образ, после чего полюбоваться на лицо женщины, когда она увидела трансформу. Пи, возмущенный вопль выводит ее из ступора, после чего она поднимает меня на руки и сует в карман, где я распыляю еще немного негатора, которого и так маловато осталось, после чего спокойно направляется к своей цели. А я, наконец-то, вспоминаю о том, что так и не посмотрел ее имя, что тут же решаю исправить, ибо помимо чтения присланного мне статуса тут уже нечего делать. К тому же, сама дорога едва ли займет много времени, раз уж меня теперь несут в кармане. Я же, черт возьми, крыса, я не могу долго бегать, ведь у меня яные лапки. Имя. Гестия Реймель. Гестия, значит, ну, имя как имя, у многих оно куда хуже. Знавал я одного паренька, которого звали Патрик. Нигде не иностранец, просто родители с выдумкой, что при его не самой благозвучной фамилии было тем еще поводом для приколов со стороны окружающих. Включая и меня, да, смотрю на получившийся результат и вынужден признать, что несколько недооценил способности, даруемые мифическим артом. С их помощью прямо на моих глазах уверенного в себе и в жизни матерого волчару-аристократа превратили в лежащий в неестественно огромной луже собственного семени овощ, не способный даже на связное мышление. Гестия даже не обнажилась толком, лишь сняла форменный китель. Несколько слов друг для друга, обмен ничего не значащими фразами, во время которых магичка едва не запорола все, что можно. К счастью, поскольку Гамель не чувствовал никакой угрозы, то позволил себе подойти и то ли утешить, то ли расспросить свою любовницу. А она его обняла и поцеловала, разом погасив все подозрения, после чего его судьба была предрешена. Они только и успели прилечь на кровать. Между прочим, хоромы у мага были не в пример солдатским казармам, весьма обширны, словно маленькая квартира, после чего крепко вцепившаяся в него женщина активировала одновременно оба навыка и не слезала с непрерывно кайфующего мужика до тех пор, пока его магический резерв не начал показывать дно, из-за чего он уже рисковал откинуть коньки от обезвоживания. Пусть китель она и сняла, но остальная одежда оказалась напрочь перепачкана в густой белой массе, из-за которой я вынужден был залезть на потолок и благодарить себя за то, что догадался сделать себе маску-фильтр. Пожалуй, сейчас ей и вправду будет лучше переодеться, ибо раскладывать это на эссенцию я не стану ни за какие деньги. Дайте мне право побыть брезгливым и все такое. Хорошо хоть после того, как Гамиль пропустил нас в свою комнату, защита и замкнутые поля воспринимают нас как гостей. Да-да, и ее, и меня. Когда я выйду из жилища аристократа, придется вновь маскироваться, но пока что я могу почти без опасения пребывать в человеческой форме, пусть и не помышляя даже о минимальном воздействии на тени. Глупость несусветная, как мне кажется, создающая огромную дыру в безопасности, но, видимо, аристократ сумел отстоять у инструкции и уставов право на личную жизнь и приватность. Преуспел на свою голову. Готов, с невыносимым омерзением в голосе сказала Гестия, смотря на своего бывшего любовника и испачканную им одежду. В нем ума теперь меньше, чем в землеройке. Немалая доля ее омерзения наиграна, просто чтобы показать мне, как она ни во что не ставит любого мужчину, кроме меня, а в глубине души даже зреет гордость за хорошо выполненный приказ. Правда, пока я сам не похвалю ее, она не рискнет даже намекать на свой успех, не желая выставить себя предо мной в плохом свете. Отличная работа, ты молодец, Гестия. Неуклюжие комплименты мое одобрение разбивают в клочья отстраненность магички, заставляя появиться на ее лице искреннюю улыбку, тут же вновь исчезнувшую под привычной отстраненностью находящегося на задании воина. У тебя есть во что переодеться? Она прекрасно понимает, что любые мои похвалы ничего не стоят, а сама она должна лишь умереть ради меня, попытавшись сделать как можно больше, но вместе с тем не может задавить ростки безумной и нелогичной надежды на нечто большее, хоть и прекрасно понимает умом всю бессмысленность подобного мышления. Случись мне сейчас просто исчезнуть, оставив ее жить, она бы вспоминала эти мои слова до самой старости, до самой смерти, храня их глубоко в душе, настолько сильными были вызваны кольцом чувства. Мне же искренне захотелось пожелать его создателю всего самого лучшего, начиная в алфавитном порядке, но времени на ругательство с неизвестным магом-менталистом не было вообще. Здесь есть особый ящик с бытовыми чарами, он очистит одежду за несколько минут. Тут она смотрит на буквально покрытые слоями семени, словно грязью, штанины, после чего добавляет: «За полчаса. У нас есть время? Пока что еще есть», отвечаю, заодно прикидывая, чего бы еще успеть сделать. Заодно и душ принять не помешает. Намек на то, что она вся испачкана чужими телесными жидкостями, вызывает у нее приступ злости на уже покойного любовника, который даже дать себя убить нормально не мог, но внешне она остается такой же спокойной. Оставляю жертву в его спальне, проходя в гостиную и садясь на диванчик для гостей. Гестия уже забросила форму в местный аналог стиральной машинки и, вытерев тело простынями, пошла в ванную, смывать с себя мерзкую субстанцию. Почему-то я не сомневаюсь в том, что скажи я ей о необходимости полюбить подобные ощущения, то она бы с радостью вернулась в спальню и разве что не искупалась бы в той луже с головой, при этом радуясь тому, что она выполняет мою просьбу, или в сортир бы нырнула, тоже с головой. Сдерживаю внезапный приступ тошноты, с неприязнью смотря на кольцо. Не понимаю, какого хрена мне досталась именно эта вещь вместо нормального клинка-ковыряльника. Старей было проще, ибо я ей не приказывал, не требовал от нее ничего и не менял ее своими хотелками. Сейчас же я именно использовал Гестию, даже не скрывая этого, отчего мне становилось, ну, не мерзко или совестно, но неуютно. Просто потому, что не могу ответить ей ничем, кроме равнодушия, как не могу даже сохранить ее жизнь. Я искренне сомневаюсь, что она переживет завязавшуюся мясорубку. Но даже если ее не убьют в процессе, то ее вынужден буду добить я сам, чего она тоже не может не понимать. Полученный ею титул спутницы героя сам по себе требует тщательнейшей зачистки следов.